Глава 9. Но ни один из нас оказался не готов сделать то, о чем мы говорили. Не хотелось даже думать об этом. К тому же предстояло еще искать телок, заблудившихся или украденных. Я, конечно же, хотел поехать с отцом на поиски, и он тоже хотел, чтобы я поехал с ним. Так что мы вернулись в каменный дом, сели на коней и вместе с Саллоком и еще двумя парнями отправились в путь, никому не сказав ни слова о том, что произошло на берегу Рябинового ручья. И весь тот долгий день я видел перед собой зеленые долины, нежные ивы вдоль ручьев, цветущий вереск, ракитник, покрытый желтыми пушистыми цветами, синеву небес и коричневые склоны гор. Я искал взглядом пропавших животных и боялся смотреть, боялся надолго останавливать на чем-то свой взгляд, боялся снова увидеть, как чернеет трава и корчатся в невидимом пламени деревья. И я опускал глаза, смотрел в землю, до боли сжимая пальцы левой руки, прижимая ее к себе. Иногда я даже зажмуривался, пытаясь ни о чем не думать и ничего не видеть. Поиски изрядно утомили нас, но не принесли никаких результатов. Старуха, которой было поручено охранять белых телок, была настолько напугана гневом Канака, что ничего вразумительного сказать не могла. Тем более, что ее сын, которому велено было не спускать с телок глаз, пока они находятся на столь отдаленном пастбище, да еще вблизи границ с Драмантом, ушел в горы охотиться на зайцев, оставив мать и присматривать за стадом. Никаких проломов в изгороди мы не обнаружили. Во всяком случае, таких, сквозь которые могла бы пройти корова. Изгородь была, конечно, старая, поверху утыканная кольями, которые вору ничего не стоило выдернуть, а потом снова воткнуть, заметая следы. С другой стороны, молодые и любопытные телки могли просто забрести в одну из узких горных лощин и мирно пастись там, никому из нас невидимые. Но в таком случае, почему же все-таки одна-то осталась? Коровы ведь всегда тянутся друг за дружкой. Единственная оставшаяся телочка теперь была заперта в коровнике. Увы, слишком поздно, и печально мычала время от времени, призывая своих подружек. Аллок, его двоюродный брат Дорок и незадачливый пастух, сын той старухи, решили как следует осмотреть верхние склоны, а мы с отцом поехали домой, выбрав кружной путь вдоль всей нашей границы с Драмантом. И тоже все время высматривали наших белых коров. И я с высоты седла, оглядывая окрестности, все время думал, а каково мне будет не иметь возможности видеть все это, когда передо мной будет одна чернота? И какой от меня тогда будет прок? Вместо помощника я стану для отца обузой. Думать об этом было тяжело. И я стал думать о том, чего еще не смогу делать, когда мне завяжут глаза. И обо всех тех вещах, которые больше я не смогу видеть. Я стал вспоминать каждую из них в отдельности. Наш холм, знакомое дерево, округлую серую вершину горы Эйр, облако над ее вершиной, неяркий желтый огонек, светящийся в густых сумерках в окне каменного дома, уши чалой, мелькавшие у меня перед носом, темные горящие глаза Бранти под рыжей челкой, лицо моей матери, маленький опал в серебряной оправе, которые она носит на шее. Я вспоминал каждую из этих вещей и каждый раз с острой пронзительной болью, потому что такие мелкие уколы, даже бесконечное их множество, все же легче перенести, чем одну единственную, но такую огромную боль, возникавшую от осознания того, что я вскоре не должен буду ничего видеть, ни одной из этих вещей, что я должен буду добровольно ослепнуть. Мы оба совершенно вымотались, я подумал, что, может быть, мы так и разойдемся, ничего не сказав друг другу, хотя бы еще на одну ночь, что Канак отложит все до утра. Но после ужина, который мы съели в усталом молчании, отец сказал матери, что нам нужно поговорить, и мы поднялись в ее комнату в башне, где в камине горел огонь. День отстоял ясный, но холодный, ветреный. Как бывает, в конце апреля и ночь наступала тоже холодная. Я с наслаждением подсел к камину, ощущая лицом и коленями благодатное тепло и думая о том, что такие вещи буду чувствовать и потом, когда не смогу видеть. Отец с матерью говорили о пропавших телках. А я смотрел в огонь, который вспыхивал и потрескивал, и тот смешанный с усталостью покой, что на несколько минут целиком завладел мною, куда-то ускользнул. Понемногу в сердце моем все сильнее разгорался гнев на несправедливость того, что выпало на мою долю. Я у судьбы этого не просил и не собирался с этим мириться. Я не желал, чтобы меня ослепляли только потому, что мой отец боится меня. Огонь охватил сухую ветку, и она вспыхнула, потрескивая и рассыпая искры, и я, затаив дыхание, осторожно повернулся к родителям. Канак сидел в деревянном кресле, а Мелле рядом с ним на своей любимой низенькой скамеечке со скрещенными ножками. Их лица в отблесках огня казались исполненными неизъяснимой нежности и тайны. И только тут я заметил, что моя левая рука поднята и немного дрожит, указывает на отца. Я видел, как она дрожит, и вспомнил ту рябинку на склоне холма над ручьем, скорчившуюся, обугленную, и, прижав обе руки к глазам, сильно надавил на них, чтобы стало больно, чтобы ничего не видеть, кроме странных цветных вспышек, которые всегда мелькают перед глазами, когда сильно на них надавишь. «В чем дело, Орек?» — слышал я голос матери. «Скажи ей, отец». Он явно колебался. Потом, все же с трудом запинаясь, стал рассказывать, но рассказывал не по порядку и как-то невнятно. Я уже начинал терять терпение от его неловких выражений. «Сперва расскажи, что случилось с Хамнедой, а потом у Рябинового ручья», — потребовал я, прижимая кулаки к глазам. Я все сильнее давил на глаза, ибо в душе моей опять бушевал неистовый гнев. Почему он не может просто сказать все как есть? Он все перепутал. Ходит кругами и никак не может подойти к сути. Не может сказать прямо, к чему все это ведет. Моя мать, пытаясь понять причину его столь сильного смущения и отчаяния, пролепетала. Но что значит это дикий дар? И увидев, что Канак опять колеблется, вмешался. Этот дар означает, что я обладаю страшной, разрушительной силой, но не способен сам управлять ею. Я не могу воспользоваться своим даром, когда хочу этого. И получается, что пользуюсь им, когда совсем этого не хочу. Вот сейчас, например, я мог бы убить вас обоих, если бы только посмотрел на вас. Воцарилось молчание. Потом Мелле, не желая мириться со столь страшной действительностью, начала была возмущенно. «Но ты, конечно же, все преувели...» «Нет», — оборвал ее Канак. «Орек говорит правду». «Но ты же занимался с ним. Столько лет его учил. Ты ведь стал тренировать его, когда он был еще совсем ребенком». Ее искренний протест лишь обострил боль и гнев, бушевавшие в моей душе. «Это ничего не дало», — усмехнулся я. «Я как тот бедный пес Хамнеда. Он так и не смог ничему научиться. Он был бесполезен и стал опасен, так что самое лучшее было убить его. Орек!» «Дело в самой этой силе», — вмешался отец. «Не в Ореке, а в его силе, в его даре. Он не может правильно пользоваться своим даром. Зато этот дар может его использовать сам. Это очень опасно. Он все правильно сказал. Это опасно и для него, и для нас, и для всех на свете. Со временем Орек, конечно, научится управлять своим даром. Это великий дар. А он просто еще слишком молод. Но пока его придется этого дара лишить». «Как это?» Голос матери так зазвенел, что казалось, вот-вот брызнут осколки. «Придется завязать ему глаза». «Завязать глаза?» «Глаз, закрытый повязкой, не имеет силы». «Но повязка на глазах... Ты хочешь сказать, что когда Орек будет выходить из дома, когда он будет среди других людей...» «Нет, не только», — сказал Канак, и я подхватил. «Нет, все время». «Пока я не буду твердо уверен, что никому не смогу причинить вреда, никого не убью, даже невольно. Чтобы никто, ни одна вещь или живое существо не валялись на земле бесформенной грудой. Я ни за что не сделаю этого снова. Никогда. Никогда!» Я сел у камина, прижимая руки к глазам, и весь сгорбился, чувствуя себя больным, бесконечно усталым и совершенно беспомощным в этой темноте. «Запечатай мне глаза прямо сейчас, отец. Сделай это прямо сейчас». Я не помню, продолжала ли Мелли протестовать, а Канак настаивать на своем. Помню только, что душу мою терзала страшная боль, и облегчение наступило только тогда, когда я наконец ощутил на глазах повязку, и отец завязал у меня на затылке ее концы. Повязка была черной, я еще успел ее увидеть, и это было последнее, что я видел. Огонь в очаге и полоску черной ткани в руках отца. А потом провалился во тьму. И вскоре почувствовал тепло невидимого огня, в точности, как и воображал это себе. Мать тихо плакала, стараясь, чтобы я не услыхал, что она плачет. Но слепые, как известно, обладают острым слухом. У меня же никакого желания плакать не было. Я пролил достаточно слез. Я слышал, как шептались родители. Потом сквозь теплую тьму до меня донесся голос матери. По-моему, он засыпает. И я действительно уснул. Отец отнес меня в постель на руках, как маленького. Когда я проснулся, вокруг было темно, и я сел, чтобы посмотреть, не видна ли полоска рассвета над холмами за окном моей комнаты. Но окна чего-то увидеть не смог и очень удивился. Неужели тучи закрыли все небо и звезды? А потом услыхал, как поют птицы, приветствуя восход солнца, и нащупал на лице черную повязку. Странное это дело — привыкать быть слепым. Я когда-то спрашивал Канака, что такое воля, что означает выражение «пожелать чего-то». И вот теперь я научился понимать, что это такое. Схитрить, смошенничать, взглянуть хотя бы одним глазком, увидеть только один раз – подобное искушение, разумеется, возникало без конца. Каждый шаг, каждое действие, которое теперь стало так невероятно трудно совершать, ибо я двигался крайне неуклюже, могли в один миг вновь стать легкими и естественными. Просто приподними повязку на минутку и взгляни хоть разок. Я не поднимал повязку. Правда, несколько раз она соскальзывала сама, и в глазах у меня темнело от ослепительного яркого света дня. Потом мы стали подкладывать на глаза под повязку мягкие прокладки, и теперь повязку уже не нужно было так сильно затягивать на затылке. И я уж точно ничего не мог увидеть и чувствовал себя в безопасности. Да, именно так. Теперь я чувствовал себя в безопасности. Научиться быть слепым – нелегкое дело, это правда. Но я был упорен. Чем больше нетерпения я проявлял, злясь на собственную беспомощность, неспособность видеть и на саму повязку, тем сильнее я боялся приподнять ее. Она спасала меня от ужаса, связанного с возможностью уничтожения мною чего-то такого, что я уничтожать совсем не хотел. Пока повязка была на моем лице, я не мог разрушить ничего из того, что любил. Я помнил, что тогда наделал, выпустив на волю свой страх и гнев. Я помнил тот миг, когда мне показалось, что я уничтожил собственного отца. Ну и пусть. Если я не смогу научиться управлять своим даром, я, по крайней мере, смогу научиться им не пользоваться. Вот этому я действительно хотел научиться, потому что только так мог по-настоящему проявить свою волю. Только в повязке на глазах я мог обрести хоть какую-то свободу. В первый день своей слепоты я ощупью спустился в вестибюль каменного дома и долго шарил руками по стене, пока не отыскал посох слепого Каддарда. Я давно уже не брал его в руки. Детская забава, когда я прикасался к нему только потому, что это было мне категорически запрещено, осталось, как мне теперь казалось, в далеком прошлом. Но я помнил, где он находится, и знал, что теперь имею на него полное право. Посох был слишком высок для меня и оказался очень тяжелым и неуклюжим, но мне нравилось касаться его потертого набалдашника, его шелковистой на ощупь древесины. Я вытащил его на середину комнаты, постучал его концом по стене, и он сам повел меня через вестибюль. После этого я часто брал его, когда выходил из дому. В доме же я лучше ориентировался, двигаясь на ощупь, а снаружи посох придавал мне определенную уверенность. Это было мое оружие на случай непредвиденной угрозы. Я мог бы нанести им удар, ударить не той ужасной силой, что была заключена во мне, а просто ударить, просто ответить нападающему и защитить себя. Будучи лишенным зрения, я постоянно чувствовал собственную уязвимость, понимал, что любой может меня одурачить или обидеть, и тяжелый посох в руке придавал мне уверенности. Сперва мать отнюдь не давала мне того утешения, какое я всегда находил у нее прежде. За поддержкой и одобрением я теперь обращался к отцу. Мать не могла смириться с нашей затеей, не могла поверить, что я поступаю правильно, что это необходимо. Ей все это казалось чудовищным результатом присутствия в нашей жизни каких-то сверхъестественных сил или верований. «Ну, «Ты же можешь снять свою повязку, когда ты со мной, Орек», — говорила она. «Нет, мама, не могу». «Но это же глупо так бояться. Глупо, Орек. Ты же никогда не причинишь мне вреда. Носи ее вне дома, раз уж так необходимо. Но не здесь, не со мной. Я же хочу видеть твои глаза, сыночек». «Мама, я не могу». Больше мне нечего было ей сказать, и приходилось повторять это снова и снова, потому что она жаловалась и настаивала. Она же не видела мертвого Хамнеду и никогда не ходила к Рябиновому ручью на тот чудовищно искореженный и сожженный склон холма. Мне даже хотелось, чтобы она все-таки сходила туда, но попросить ее об этом я не смог, и спорить с нею мне совсем не хотелось. Наконец в голосе ее зазвучала самая настоящая горечь. «Это же просто невежественное суеверие, Орек. Мне стыдно за вас с отцом. Я считала, что лучше учила тебя. Неужели ты думаешь, что тряпка на глазах способна уберечь от дурных поступков, если в душе уже воцарилось зло? А если в душе твоей правит добро, то пожелаешь ли ты сейчас сотворить добро? Остановишь ли ветер стеной трав или прилив одним лишь словом?» В отчаянии мать невольно цитировала молитвы, которую еще ребенком в отчим доме выучила наизусть. Но я по-прежнему стоял на своем, и она сказала: «Тогда, может, мне сжечь ту книгу, которую я сделала для тебя? Теперь ведь она для тебя бесполезна, она тебе не нужна, ты закрыл не только свои глаза, но и свой ум». Ее слова заставили меня выкрикнуть: «Но это же не навсегда, мама!» Мне не хотелось ни говорить, ни думать о каких-то конкретных сроках своей слепоты, о том дне, когда я снова смогу видеть. Я даже вообразить себе этот день не осмеливался. Я боялся того, что снова даст мне возможность видеть, но еще больше я боялся безосновательных надежд. Однако угрозы матери, ее боль и презрение заставили меня сделать это признание. И сколько же еще ждать? Не знаю, пока я не научусь. Но я не знал, что сказать ей. Разве я смогу когда-нибудь научиться использовать тот дар, с которым не в силах справиться? Ведь я с детства пробовал это делать, но так и не научился. «Ты научился всему, чему мог научить тебя твой отец», — сказала она, словно прочитав мои мысли. «Даже слишком хорошо научился». И она вдруг вскочила и ушла, не сказав мне больше ни слова. Легкое шуршание, она накинула на плечи шаль, и ее шаги прозвучали уже за дверью. Но Меля была отходчива, долго сердиться не умела, и уже вечером, пожелав мне спокойной ночи, шепнула, и в голосе я услыхал знакомую, милую и печальную улыбку. «Разумеется, я никогда не сожгну твою книгу, мальчик мой дорогой. И твою повязку тоже, как бы мне этого не хотелось. И больше она уже никогда не просила меня снять повязку и не протестовала, а стала принимать мою слепоту как факт и помогала мне, чем могла. Самое лучшее, как я понял, став слепым, это стараться вести себя так, словно по-прежнему все видишь. Передвигаться неосторожно ощупью, а шагать решительно и, в крайнем случае, даже налетать лбом на стену, если уж на пути тебе попадется стена, или падать, если уж попал ногой в яму. Я научился отлично передвигаться по дому и по двору и старался держаться знакомой территории. Здесь я чувствовал себя совершенно свободно и выходил из дому так часто, как только мог. Я седлал и взнуздывал старую добрую чалую, которая также терпела мои неуверенные движения, как когда-то, когда мне было лет 5, мое неумение ездить. Садился на нее и позволял ей вести меня, куда ей самой понравится. Как только я оказывался в седле и далеко от тех звуков, что были свойственны конюшне и хозяйственным постройкам, мне уже ничто не могло подсказать дорогу. Я мог оказаться на склоне ближнего холма или высоко в горах, или даже на луне. Но чала эта всегда знала, где мы находимся, и отлично понимала, что я уже не тот бесстрашный наездник, каким был когда-то. Она как умела заботилась обо мне и всегда вовремя привозила меня домой. «Я хочу поехать в Родманд», — сказал я, когда прошло недели две, и я уже немного привык к повязке на глазах. «Я хочу попросить Грай подарить мне другого щенка». Мне пришлось долго собираться с мужеством, чтобы сказать это, потому что судьба бедного Хамнеды по-прежнему тревожила мою память. Но мысль о том, чтобы иметь собаку, которая помогала бы мне, теперь оставшему слепым, пришла ко мне как-то ночью, и я понимал, что это хорошая мысль. А еще мне страшно хотелось поговорить с Грай. «Ты хочешь завести новую собаку?» – удивился Канак, но Мелия сразу поддержала меня, воскликнув. «Это прекрасная идея. Я тоже поеду». Я знал, она хотела сказать, что поедет в Родмонд вместе со мной, однако она сказала так. «Я тоже поеду с тобой, если, конечно, хочешь». «Можно, например, завтра?» «Отложи немного свою поездку», — сказал мне Канак. «Сейчас нам пора готовиться к поездке в Драмант». За всеми последними событиями я совсем позабыл о Брантере Огге и о его приглашении. Напоминание об этом тут же пробудило в моей душе прежний протест. «Но я сейчас не могу туда поехать», — сказал я. «Ничего, сможешь», — возразил отец. «А почему он должен ехать туда? Ну почему?» — поддержала меня мать. «Я уже объяснял, почему это необходимо». Голос Канака звучал жестко. «Возможно, нам удастся заключить с Драмонтом перемирие. А может и дружбу. Кроме того, существует еще возможность помолвки». «Но ведь теперь Драм ни за что не захочет, чтобы его внучка была помолвлена с Ореком». «А ты уверена? Когда он узнает, что Орек способен убивать взглядом, и его дар оказался настолько силен, что ему пришлось закрыть повязкой глаза, чтобы пощадить своих возможных врагов, то Огге будет просто счастлив, если мы позволим ему получить то, о чем он мечтает. Разве ты не понимаешь этого?» Никогда еще я не слышал в голосе отца такого жесткого, победоносного ликования, и это как-то неприятно удивило меня. Я словно вдруг очнулся ото сна. Впервые я стал понимать, что повязка на глазах делает меня не только уязвимым, но и пугающим. Для окружающих это означало, что моя сила так велика, что выпускать ее на волю ни в коем случае нельзя, ее необходимо сдерживать, держать в заперти. И если я вдруг сниму с глаз повязку, то и сам стану оружием в чьих-то руках, точно посох Каддарда, когда я беру его в руки. И еще я понял, почему многие и у нас в доме, и в соседних домах теперь, после того, как я наделал на глаза повязку, обращаются со мной иначе, с уважением и смущением, а не с прежним легкомысленным понебратством. Почему люди умолкают, когда я подхожу ближе, почему стараются неслышно прокрасться мимо меня, надеясь, что я их не замечу. Я думал, они избегают и презирают меня, потому что я ослеп. Но мне даже в голову не приходило, что они просто меня боятся, зная, почему я решил добровольно ослепнуть. И теперь мне действительно предстояло убедиться, сколь сильно разрослась молва о моем диком даре, какую сомнительную славу я теперь приобрел. Говорили, например, что я уничтожил целую стаю диких собак, и брюхо у каждой было вспорото, словно ножом. А еще я, оказывается, повел глазами по окрестным холмам и полностью избавил Каспромант от ядовитых змей. С другой стороны, стоило мне глянуть на домик старого Убро, и в ту же ночь старика разбил паралич, так что он и говорить-то теперь не мог. И все это было с моей стороны не наказанием, а всего лишь проявлением моего дикого дара. А когда я поехал искать пропавших белых телок, то стоило мне их увидеть, и я тут же уничтожил их на месте, сам того не желая. Вот после этого-то, опасаясь своей непредсказуемой и ужасной силы, я и ослепил себя. А может, сам Канак меня ослепил, точнее, запечатал мне глаза. Если же кто-то отказывался верить этим россказням, его вели к Рябиновому ручью и показывали склон холма с останками погибших деревьев, раздробленными костями многочисленных погибших птичек, кротов и мышей и превратившимися в песок и гальку валунами. Тогда я еще всех этих сказок не знал, но мне уже чудилось, что я обрел некую новую силу, которая проявлялась отнюдь не в деяниях, а в словах, в моей теперешней репутации. «Мы поедем в Драмант послезавтра», — сказал отец. «Пора. Выйдем пораньше, чтобы к ночи уже добраться туда. Надень свое красное платье, Мелли. Я хочу, чтобы Драм увидел подарок, который он преподнес мне когда-то». «Ну, милый, и сколько же мы должны там гостить?» «Дней 5-6, я думаю». «Боже мой, что же мне подарить жене Брантера? Я ведь должна привезти ей какой-нибудь подарок, правда?» «Ну, это не обязательно». «Нет, обязательно. Ну, привези ей какой-нибудь гостинец. Уж на кухне-то у тебя наверняка что-то подходящее найдется». «Найдется», — фыркнула мать. «На кухне в такое время года ничего интересного не сыщешь». «А ты подари корзину цыплят», — предложил я. Мать утром брала меня на птичий двор, чтобы я помог ей справиться с новым выводком цыплят, и совала их мне в руки, невесомых, нежно попискивавших, тепленьких, глупых, с острыми клювиками. «А это хорошая мысль», — одобрила она. И когда послезавтра, рано утром, мы выехали из дома, к ее седлу была приторочена корзина, из которой доносился неумолчный писк. Я ехал с ней рядом, одетый в новый килт и новую куртку, костюм настоящего мужчины. Поскольку я мог ехать только на Чалой, матери пришлось ехать на Сероухом. Наш серый жеребец был абсолютно надежен, хотя его рост и размеры пугали Меля. Отец мой взял рыжего Бранти. Обучение Бранти он полностью поручил нам с Аллаком, но когда он садился на Бранти сам, всем сразу становилось ясно. Они с этим рыжим жеребцом просто созданы друг для друга, оба такие красивые, нервные, гордые и стремительные. Жаль, что я не мог видеть отца в то утро. Мне страшно этого хотелось, но я сел на добрую старушку Чалую и позволил ей вести меня вперед, во тьму.